Братья и сестры, я тоже хочу поделиться словом на эту тему рождественскую и прочитаю также из Евангелия Матфея, 2 глава. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхов, выведал от них время появления звезды. И, послав их, Вифлеем сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, вошедши в дом, увидели младенца с матерью Марию его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Из этого текста можно представить такую картину, что понятно, что родился на этой земле необычный человек. И из других мест Священного Писания, из других мест Евангелия мы читаем, что все творение, созданное Богом, славило Творца. Когда ангелы сошли и явились пастухам, они прославляли его пением. «Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение». Так ангелы Божии прославили Бога. И также и небо прославляло Господа, отмечало приход Господа нашего Иисуса Христа появлением необычной звезды, за которой пошли волхвы. И люди тоже отмечали этот праздник по-разному. Пастухи, они, оставив свои стада, побежали посмотреть на младенца. Образованные люди, это волхвы, которые ориентировались по звездам, они также пошли искать младенца, и когда нашли, возрадовались и принесли ему дары. А как Ирод хотел отметить этот день? Написано, что, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. То есть он не знал, что должно прийти Иисусу Христу в это время, потому что он не изучал Слово Божие, и в итоге он, написано, встревожился. И как он встречал Господа? Хотел ли он видеть его с тем, чтобы прославить его? Конечно же, нет. Он хотел его видеть для того, чтобы умертвить его. И написано, весь Иерусалим встревожился. То есть он, похоже, организовал какую-то, может быть, даже смуту или мятеж в народе, мятеж непониманий. И он также по-своему отмечал этот день. И хочется обратить внимание на то, как мы празднуем этот день. Люди мира сего, они по-разному отмечают. Кто-то понимает важность прихода Господа Иисуса Христа, кто-то совсем этого не понимает. Это очередной повод для того, чтобы повеселиться, расслабиться и так далее. А мы, дети Божии, мы просто должны осознавать и все больше и больше благодарить Бога за Его приход, потому что Он избавил нас от вечной гибели. Есть люди, и немало таких людей сегодня, которые имеют достаток, имеют наслаждение, почти имеют в жизни все, но они не знают, для чего живут, и жить им не хочется, и умереть не могут, и вот в такой безысходности влачат свою жизнь. Потому что все эти наслаждения житейские – это мираж. Человек, он стремится, может, десятилетиями к этому, и когда достигает, он понимает, что то, к чему я стремился, я его достиг, я насытился, и мне оно даже теперь противно. Вот как голодному человеку, когда перед ним мерцает реклама там вкусной еды или еще что-то прочее, в сильную жару студеная вода, так и люди этого мира, дьявол рекламирует всякие образы развлечений, увлечений, и когда они достигают их, они насыщаются, и им противно. Противно уже это наслаждение, они хотят чего-то постоянного. А именно это постоянное Господь и явил с приходом Своим. Тот человек, который поистине знает, что Бог, Он дает вечное блаженство, тот, кто испытал в себе прощение Божие, тот, кто испытал любовь Божию на себе, и тот, кто постоянно испытывает расположение Божие к себе, это действительно счастливый человек. И тот человек, он идет к вечным наслаждениям. А это наслаждение заключается быть с Богом, который человека будет содержать в постоянном блаженстве. Там не будет чего-то такого скорбного, как здесь мы представляем, что если что-то нам надоедает, мы думаем, надо чем-то другим-то заняться. А вот если Господь, Он поставит нам цель, чтобы мы достигали Его цели, это действительно блаженное состояние. Как мы можем прославлять Господа? Вот волхвы, я думаю, когда шли, прославляя Господа, прославить Господа, они точно знали, что это, как вот написано в втором стихе, что «Ибо мы видели звезду Его» с большой буквы. То есть звезда, она от Бога была послана. И пришли поклониться Ему. То есть они познали волю Божию, что им надо сделать. Пойти и поклониться Господу, Иисусу Христу, новорожденному младенцу. И также в каждом из нас Бог возрождает такие чувства, посылает мысль через голос Духа Святого, дает определенные задания, которые нам нужно исполнить. Если человек проявляет послушание, то он действительно наследует блаженство, то он действительно прославит Господа. Вот много мы и читаем, когда родители молятся за неверующих детей, они, может быть, даже и плачет, потому что они ведут омерзительный образ жизни. Может быть, за них где-то проплачивают все убытки, которые они причиняют преступным путем, как-то стараются их избавить, уберечь от наказания, внушают им, просят их идти в Дом Божий, чтобы раскаяться в своих грехах. И такие родители, они, может быть, долгое время этим занимаются. И можно на таком пути возроптать, опустить руки, и что-то, да, тогда человек, он будет проявлять непослушание. Он сам думает, что я приведу своего сына или дочь в церковь, и когда он понимает, что он этого не может, он может опустить руки. А тот человек, который проявляет послушание и до последнего слушается Господа, он испытывает наслаждение в том, что, отдавая свои физические силы, может быть, и моральные, и взывает Господу в скорбях, он отдает, он терпит какие-то лишения. И в этом он чувствует удовлетворение, потому что он тем самым угождает Богу. И рано или поздно, какой бы ожесточенный человек не был, он преклонит колени пред Господом и совершит достойный плод покаяния. И тогда возрадуются еще более такие родители. Вот волхвы тоже, они определенный путь совершали, какие-то лишения, трудности претерпевали. И когда они нашли, все-таки достигли той цели, они прославили Господа, и написано, возрадовались радостью весьма великой. Вот точно так же и Господь поручает каждому из нас дело, то есть определяет стезю, по которой мы должны стремиться к Господу нашему Иисусу Христу. И тот человек, который проявляет в этом послушание, он непременно дойдет и встретится с Господом, и прославит его, и возрадуется. Потому что если мы будем смотреть на других, или как-то в самовольном смиренномудрии будем пытаться сами прославить Господа. Вот волхвы принесли золото, ладан и смирну. Ну, также я приду в Дом Божий, пожертвую определенную сумму в сокровищницу и на этом успокоюсь. Нет. Господь, Он располагает человека одних к жертвованию средств, других. И я думаю, почти каждого верующего человека Он побуждает к тому, чтобы засвидетельствовать людям о спасении, засвидетельствовать людям о том страшном суде. Потому что это не просто подойти к человеку и как бы свидетельствовать о вечных муках. Здесь не то, чтобы льстить слуху, но здесь надо целенаправленно возвещать Слово Божие, что Бог, Он и любящий, и в то же время строго взыскивающий. И когда мы проявляем послушание, где Господь побуждает нас засвидетельствовать о Его радости, о Его милости, о Его любви, о Его строгости, о Его наказаниях. И когда мы, исполнив поручение Божие, когда мы засвидетельствуем неверующему человеку о Божьей милости, тогда вот это блаженство, вот эта радость, весьма великая радость, она наполняет наши сердца, и мы чувствуем, что мы сделали Господу нашему приятно. Вот да благословит каждого из нас Господь, чтобы мы видели то, что Господь от нас хочет, и когда познаем, к чему нас Господь направляет, проявляли бы послушание. Аминь.